и поэтому постараюсь сделать все возможное, чтобы не допустить подобной глупости. Для меня в первую очередь важно получить возможность, которая позволит мне действовать дальше, и без каких-либо возможных проблем. Не учитывать этого было просто нельзя. Если мне в руки попадается такой техник, надо пользоваться. Естественно, что я понимаю главную проблему. Скорее всего, эта девчонка постарается тут же защитить интересы и остальных членов своего семейства. Извините, но их папашу спасать я не собираюсь. Ни к чему мне это. А вот, например, взять под контроль женскую часть этой семейки, так с удовольствием. И причем, насчет удовольствия я не шучу. Извините, но когда я попал сюда, на территории земли был уже вполне взрослым и сформировавшимся парнем. И некоторые желания у меня остались фактически на уровне инстинкта. Конечно, можно было понять, что этот инстинкт не всегда поможет. Тем более, что мне всего 14 лет на данном летоисчислении. Но умственно, то я гораздо старше, а значит, можно понять и то, что уступать давлению в подобных вещах может быть смертельно опасно. Эти девчонки не должны со мной спорить. Я дам возможность кому-нибудь из них стать старшей в группе служанок. И все. В данном случае патриархат будет тот же, только командовать будет уже не отец, а хозяин. Все. Захотят встретиться с папой, так ради бога. На каторгу их отправить можно всегда и без каких-либо проблем. Преступления с них никто пока что не снимает. Так что, тут все ясно и понятно. Но все это будет немножко позже, во время суда. А пока что я пересмотрю все то, что мне досталось. Все-таки среди вещей было много интересного, и это интересное мне нужно все тщательно перепроверить. Законы фронтира. Скажи, что нам теперь делать? Девушка, Зунрасури устало посмотрела на старшую сестру, которая только закончила перевязывать их брата. В этот раз их охота явно не задалась. Проблемы возникли практически сразу. Как только девушки попытались добраться до места охоты, их тут же атаковала группа охотников из другого клана. Это место было не столь важно, как место для охоты, но в данном случае, надо было в первую очередь учитывать тот факт, что враги наверняка постараются сделать все возможное, чтобы избавиться от конкурентов. И тут ничего не поделаешь. Конкуренция на охоте была очень сильная, особенно, если дело касалось нежного мяса триглав, местной разновидности косуль. Неизвестно, кто их так назвал, да это было и не важно. Важно было другое. В этой ситуации, Зунрам не оставалось ничего другого, как просто попытаться спастись. Группа охотников, с которой они столкнулись, была более многочисленная, и в результате этого, они просто не смогли ничего сделать. На прошлой охоте все обстояло гораздо лучше. Их семье удалось противостоять подобной группе, и даже вынудить противника отступить. И в результате того столкновения они заполучили целых две винтовки, оставшиеся от убитых ими охотников. Кто-то, конечно, мог бы заявить о том, что в этом случае у них могли возникнуть проблемы на территории того же самого города, куда они все равно, рано или поздно, должны были бы вернуться, но не в этот раз. Кланы решали свою проблему во время охоты, а там уже как кому повезет. И в этот раз им не повезло. Брат был тяжело ранен, сестрам же удалось с большим трудом его утащить. И теперь, старательно уводя старенький транспорт, грузовик в сторону города, девушка не скрывала своих слез. Ведь ей было понятно, что отец будет в гневе. Их группа не только не добыла ничего на территории степей, где водились триглавы, но при этом также фактически понесла потери, ведь за лечение брата необходимо будет выложить круглую сумму, не меньше пары-тройки тысяч кредитов, а значит казна их семьи снова понесет убыток. Как вы думаете, на кого ее спишет отец? Явно не на самого себя или семью. Сына он не даст в обиду. Хотя брата девушки любили, но при этом прекрасно понимали главный фактор, который имел отношение к обычаям их народа. Если сын все равно остается в семье и является фактически наследником, то девушек в конце концов когда-нибудь отдадут в чужую семью. А значит, с ними можно обращаться сразу как с чужими. Уже только поэтому можно было понять, что ситуация действительно сложилась тяжелая. Исходя из всего этого, девушки сами прекрасно понимали, что отец все равно найдет виновников. И кто этими виновниками станет, сейчас было уже не важно. Важно только то, что именно они будут таковыми. Ведь они не защитили брата, и не спасли его от пули. Хотя, по сути, можно было понять, что в этом случае у них действительно могут возникнуть проблемы. Но как они должны были защищать брата, который попал в ловушку? Бросаться под пули? ведь ему говорили не отходить в сторону от машины, девушки привыкли сами участвовать в охоте. И именно поэтому, понимали, что не защитив наследника отца, всего лишь разгневали этого старика, являвшегося довольно злым, когда что-то пошло не по его плану. «Давай быстрее!» Старшая сестра Мирана присела рядом на сиденье в кабине, и устало положила на приборную доску полностью опустошенную медицинскую аптечку. «Я что могла, сделала. Времени мало. Успеем довести, значит спасем». Сцепив до хруста зубы, Сури могла только молча кивнуть. Сейчас все зависело от скорости передвижения, а также и от злости их отца. Ведь в гневе он мог просто не дать денег на лечение, а брата они действительно любили. Если тот умрет у них на руках, то ничего хорошего не произойдет. Их отец обвинит еще и в этом. Так как прекрасно можно понять, что смерть их брата явно будет не на его совести. Хотя деньги семьи были в его ведении, но тут ничего не поделаешь. Это был отец, и он решал, что ему делать, если захочет. Отец мог спокойно продать девушек практически в рабство. И тут тоже они ничего не сделают. Законы их народа позволяли действовать подобным образом, чем некоторые из представителей их народа часто и пользовались. Все только по той причине, что женщины для них особой ценности не имели. В любой семье их народа женщин было в 3-4, а то и 5 раз больше, чем мужчин. Хорошо, если в семье родится хоть один мужчина, а если нет, им повезло, и в их семье был один сын. Но даже в этом случае девушки понимали, что сейчас сложилась критическая ситуация, так как наследник семьи, который может умереть у них на руках, станет для них не только смертельным приговором, ведь в данном случае их даже замуж никто не возьмет, даже младшими женами. Все только по той причине, что девушки будут обвинены в том, что убили наследника своей семьи. Такая слава обойдется им очень дорого. Практически можно понять, что они будут просто приговорены к смерти, хотя медленной и мучительной. Но учитывая тот факт, что только благодаря им отец может хоть как-то добывать ресурсы на охоте, у девушек все же есть шанс выжить, но ни о каких правах в семье и речи не будет. Их будут использовать как рабынь. И в таком мрачном расположении духа, девушки в течение полудня вернулись домой, но и дома их тоже не ждало ничего хорошего. Известия, которые они получили от соседей, были очень еще хуже, чем те, что привезли они. Пока девушки были на охоте, их отец решил подзаработать. Возможно, он так и делал иногда. Дочери были не в том положении, чтобы задавать ему какие-либо вопросы, и поэтому они даже не удивились подобным известиям. Однако, в данном случае надо было учитывать тот факт, что отец, собрав всю семью, отправился грабить расположенные по соседству территории. Зачем он это решил сделать, сейчас было непонятно. Да, это и не имело смысла. Вся семья в полном составе попала в ловушку. Как и куда, сейчас было непонятно. Ясно только то, что все они сейчас сидят в тюрьме службы безопасности города и ждут своей судьбы. И тут ничего не поделаешь. А это означало только то, что домой появляться нельзя. На их жилом боксе уже было установлено блокирующее устройство службы безопасности. Скорее всего, девушек просто не пустят домой. По крайней мере, до суда вряд ли тот, кто теперь должен стать хозяином их территории, позволит им забрать жилой бокс. И что же им теперь делать? Ситуация была действительно критическая. Брат был ранен, и ему нужна была медицинская помощь. По сути, девушки прекрасно понимали, что тут им тоже ничего хорошего не светит. Вот только куда им теперь обращаться? До тех пор, пока судьба их семьи, попавшей в ловушку жадности их отца, не решена, никто не позволит им хоть как-то попытаться извернуться. Более того, их могут и лишить возможности вообще существовать здесь, пользуясь тем, что они уже заслужили своеобразное звание воров. Что же теперь делать? Узнав от соседей, чью именно территорию отец решил ограбить, девушки фактически одновременно схватились за голову. Этот дурак не придумал ничего другого, как попытаться захватить имущество, когда-то принадлежавшие абсолютному чемпиону очень кровожадного вида спорта, известного под боевым прозвищем Шрам. Честно говоря, уже даже никто не помнил того, как его могут звать на самом деле. У представителей расы Гарок некоторые клички со временем занимали место имен, и тут ничего не поделаешь. Кто бы что ни говорил, но каким-либо образом изменить ситуацию не получится. Так что теперь будем делать? Хмуро посмотрела младшая сестра на старшую, и головой кивнула на грузовой отсек, где до сих пор лежал раненый брат, которому нужна была медицинская помощь. Семья нам уже не поможет. Деньги, может, и остались внутри бокса, но нас туда не пустят. Пытаться туда пробраться нагло, вне ведома той же службы безопасности, опасно. Можем попасть на место нашей родни. Надо подумать». Хмуро посмотрела Мирана на свою младшую сестру, прекрасно понимая, что в данном случае ей действительно не остается ничего другого. «Возможно, придется идти на поклон к новому хозяину нашего имущества. Надеюсь, ты не думаешь о том, что этот разумный откажется от нашего жилого бокса. Остается только попросить его о помощи, и только тогда, возможно, мы сможем хоть каким-то образом спасти брата, хотя ему это не сильно поможет. Ты сама не хуже меня понимаешь, чтобы после того, что случилось, его никто в семью не примет, только разве что слугой. А что ты собираешься предложить этому разумному, взамен на подобную услугу?» Тихо вздохнув, Сури посмотрела на старшую родственницу, видимо, уже все решившую для себя. «Ты, что, согласишься отдать ему себя в качестве наложницы? Смешная ты!» — рассмеялась в ответ Мирана, после чего, грустно покачав головой, пояснила сестре свое решение. «Неужели ты не понимаешь того, что в данном случае это просто невозможно? В качестве наложницы он мог нас взять, если бы наша семья его хоть как-то интересовала. Но в данном случае мы ему просто не нужны. Этот разумный может спокойно отказаться от нас, ведь наша семья пыталась его ограбить, учти это. Кроме того, советую обратить тебе внимание также и на возможность того, что он и так получит все наше имущество. Разве что, кроме того, что мы имеем с собой и сейчас, если я предложу ему наше имущество и себя, а возможно еще и тебя, в качестве своеобразного подарка, то тогда он и согласится нам помочь. Денег, которые мы получим в оплату, должно хватить на лечение Герха. Вот только, я не понимаю теперь главного, а зачем ему нужно это лечение? Так как можно понять, что при таком соотношении дел, ему лучше умереть, чем оказаться выброшенным на улицу. А может быть, этот разумный возьмет и его? Задумчиво пожала Сури плечами, пытаясь придумать хоть какое-то пояснение, по сути, вряд ли возможному решению этого вопроса. Подумай, вдруг он согласится, и тогда, есть возможность спасти брата, а также и остаться всем вместе? Нет, не зря отец говорил, что ты всегда наивная и доверчивая. Снова задумчиво покачала головой старшая сестра, покосившись на девочку, которая все так же пыталась решить вопрос, и возможно найти желаемые ответы. Ну, ты сама подумай, как кого он возьмет нашего брата, как наложницу? Это даже не смешно. Его же в таком случае проще просто продать. Также учти, пожалуйста, еще и тот факт, что в данном случае есть также возможности дополнительных проблем, про которые забывать не надо. Родственников стараются вместе не держать, ведь в этом случае всегда существует возможность того, что они попытаются захватить власть в чужой семье. Женщин еще куда ни шло, а вот мужчин — это вряд ли. Тем более, учти и тот факт, что в данном случае нашего брата могут взять только в качестве раба. Уже только за это вряд ли он будет тебе благодарен. И поэтому необходимо постараться не допустить подобного. Может быть, хотя бы так он не будет нас с тобой ненавидеть. Но я и в этом не уверена. Ведь он останется на улице и никому не нужен. Даже мы, находясь в чужой семье, уже не сможем ему ничем помочь. Две девушки, Зунра, еще долго размышляли на такие душещипательные темы, искали выход и варианты. Вот только ничего подобного найти не получалось. Да, они уже и сами поняли то, что ситуация для их семьи сложилась критическая. Раньше по своей силе их семейство было фактически на среднем уровне. А что будет теперь? Тем более, что сами девчонки отлично понимали, что действительно все обстоит именно так. Их семья теперь уже никому не нужна. Ими самими уже практически все было решено, когда их брат пришел в себя. Как единственный мужчина в семье, он тут же взял бразды правления в свои руки. И две девушки были не рады такому стечению обстоятельств. Ведь он приказал им немедленно пробраться в жилой бокс и добыть деньги там. Они знали, что там лежат обезличенные банковские чипы, на которые их отец скидывал деньги. Это была казна их семейства. Оставалось только попытаться пробраться туда. То, что служба безопасности города заблокировала семейный бокс, для него значения не имело. В первую очередь Герх хотел спасти собственную жизнь и свободу. Становиться рабом для какого-то разумного, который фактически отправил в рабство всю его семью, он не собирался. Парень надеялся выздороветь, а потом отомстить. И сестрам не оставалось ничего другого, как просто подчиниться. Воспитание не позволяло им перечить мужчине. В первую же ночь Обе девушки постарались подобраться как можно ближе к своему семейному боксу, который сейчас так интересовал, видимо, не только их. Ведь служба безопасности по какой-то причине решила заблокировать их жилой бокс, не допуская туда никого, хотя это было и понятно, так как в попытке нападения на чужую территорию участвовал их патриарх. А значит, нужно было сразу понимать и тот факт, что практически в подобном преступлении участвовало все семейство. Естественно, что подобного не простят. Семейство Зумр будет уничтожено. Территория клана Бушер контролировалась законами самого клана. И если они решили, что это семейство виновно в случившемся, то примут все возможные меры, чтобы ликвидировать угрозу спокойствию на территории своего города. Аккуратно подобравшись к своему семейному боксу, девушки приблизились с левой стороны к его боку. Никто не знал о том, что в их боксе имеется дополнительный вход. Это было сделано когда-то еще их дедом для того, чтобы в случае опасности представители его семейства могли покинуть бокс, не привлекая к себе внимания. Главное теперь сделать все незаметно. Пломбы на входе не позволят им войти внутрь, но ведь они входят не через дверь, значит, есть возможность проникнуть туда незаметно и попытаться вынуть деньги из тайника, аккуратно приподняв плиту внешней защиты, которая закрывала потайной ход. Девушки по очереди проскользнули внутрь. Все-таки внутри были их личные вещи, которые могли понадобиться им даже в том случае, если сестры намереваются покинуть город. А им придется это сделать. Скорее всего, им придется отправиться в какой-нибудь из поселков охотников, где у них будет хоть какая-то возможность продолжить свое существование. Про полноценную жизнь тут и речи не идет. Это все не имеет смысла. Им бы хотя бы продолжить существование, попытавшись каким-либо образом выжить в подобных условиях. Ведь можно легко и просто понять, что и там они будут уязвимы. Молодой парень, ставший главой семьи, даже, видимо, не понимая ответственности, начал что-то требовать и угрожать, а девушки просто растерялись. Однако, когда они проникли внутрь помещения, им пришлось очень сильно поднапрячься. Освещение внутреннего пространства бокса включать было нельзя. Кто знает о том, какие датчики могут присутствовать на пломбах службы безопасности? Вдруг они фиксируют энергопотребление? Что будет тогда, когда они включат свет? Заметив то, что кто-то включил освещение внутри помещения, служба безопасности города может тут же попытаться вмешаться в происходящее. Ведь этот объект находится под их контролем. Такого хамского поведения они просто не простят. Тем более, что семья, получается, уже дважды нарушает закон клана. Попытавшись добраться до тайника, старшая сестра аккуратно открыла дверцу встроенного в стену сейфа. Но когда она увидела круглый предмет, выкатившийся ей под ноги, Мирана тут же повернулась, чтобы предупредить сестру. Но разряд парализующей гранаты пронесся по помещению, заставив двух девушек рухнуть в конвульсиях. А спустя буквально десяток минут в помещение жилого бокса аккуратно вошли сотрудники службы безопасности города. Датчики на пломбе дали понять, что кто-то пытается пробраться в подконтрольное им помещение. Судя по всему, именно хлопок гранатой привлек внимание этих разумных. Теперь же это не имело значения. Две девушки буквально через полчаса уже очнулись в соседней клетке с собственными родственниками. Хуже всего было то, что отец девушек, услышав о том, что они намеревались сделать, даже не стал вникать в ситуацию. Он просто обвинил своих дочерей в том, что они пытались украсть деньги семьи. А ведь они всего лишь пытались защитить наследника, пытались его спасти от неминуемой гибели. Но, спустя некоторое время, к ним принесли и брата. Судя по всему, церемониться с раненым тоже никто не собирался. Его немного подлечили, и на этом все закончилось. Здоровье пленника никого не интересовало, особенно учитывая глубину их преступлений. Когда девушек допрашивали сотрудники службы безопасности, они были вынуждены рассказать всю правду. Врать тут не было никакого смысла, ведь они выполняли распоряжение того, кто старше их по роду, а это был их брат. Самым смешным для кого-либо могло показаться именно то, что это был младший брат, у которого даже нейросети установлено не было, но это никого не беспокоило. Главное, что был свершившийся факт попытки преступления. Вся их семья, получается, должна была идти по одному делу. И все потому что, как оказалось, что на их имущество уже претендовал тот разумный, жилье которого пытался ограбить их собственный отец. Уже только поэтому можно было понять, что семья просто приговорена, ведь они дважды попытались ограбить одного и того же разумного. Причем, в данном случае, приходилось в первую очередь считаться с тем фактом, что этот разумный ни в коей мере не проявлял никакой агрессии. Представители их семейства самостоятельно два раза пытались проникнуть в зону, которая принадлежит ему, и уже сам этот факт вынуждал разумных, которые попали в такую ловушку, понимать без дополнительных пояснений всю глубину преступления, которое они совершили. Оставалось только надеяться на то, что на каторге они долго не протянут. Что поделаешь, но судьба у преступников здесь была одинаковой. С ними никто церемониться не будет. Законы клана не оставляли ни единого шанса тем, кто может попытаться нарушить их правила и законы. Для того, чтобы делать подобное, в первую очередь необходимо было самим подняться до такого уровня, чтобы иметь возможность противостоять клану. Но не в их положении было мечтать о подобном. Скоро будет суд, и в ближайшее время вся их семья отправится на каторгу. Итак, согласно требованиям пострадавшей стороны, было принято решение. Неожиданно для себя, девушки, Зунры, которые уже были готовы к тому, что их лишат нейросети и отправят на каторгу, столкнулись с тем фактом, что пострадавший предлагает им выбор. Либо они отправляются на каторгу на всю оставшуюся жизнь, либо будут в его семье на положении рабов. Он не собирался пока что им давать возможность возвыситься хотя бы до наложниц или слуг. Все будет зависеть от их послушания. К своему удивлению девушки поняли, что в данном случае им противостоит молодой паренек, которому едва исполнилось 14 лет. С его стороны подобное поведение было несколько необычным, особенно если учитывать тот факт, что он рассуждал слишком уж грамотно для такого юнца. Не ожидавшие подобного откровения представители семейства Зумр просто растерялись. Более того, оказалось, что в том штурме его территории участвовало несколько семей разумных, и уже само по себе подобное событие было весьма необычным. Как они вообще могли между собой договориться? Как они вообще могли попытаться найти общий язык? Ведь среди этих разумных было несколько старых врагов их отца, он никогда бы не простил того, что случилось когда-то между ними. Но сейчас факт оставался фактом. Они все одновременно пытались напасть на территорию, принадлежавшую этому мальчишке. Ситуация была настолько странной, что пленники на некоторое время задумались. Скорее всего, представители их семьи решили напасть на жилье этого паренька только по той причине, что для них он особой угрозы не представлял. И поэтому, они просто попытались забрать то, что принадлежало ему. Но случившееся явно давало понять, что этот паренек не так-то прост. Ведь он сумел захватить в плен практически 30 разумных. Уже только поэтому можно было понять, что ситуация, в которой они были, оказалась весьма сложной. Не может быть так, чтобы никто не подозревал того, что этот мальчишка, который не так давно сумел смертельно удивить даже абсолютного чемпиона охоты, может быть настолько глуп и наивен, что легко попадется в ловушку. Несмотря на рычание своего отца и брата, которые пытались вынудить девушек отказаться от такого предложения и отправиться вместе с ними, они, переглянувшись между собой и другими сестрами, приняли решение. Лучше рабство в городе, чем сгнить вместе с отцом и братом на каторге. По крайней мере, здесь у них есть шанс стать наложницами для этого парня. Все будет зависеть только от их собственного старания и хитрости. Хотя, учитывая то, что такое предложение получили и другие девчонки, которые сейчас начали между собой переглядываться, можно было понять, что конкуренция будет серьезная. А значит, нужно сразу дать понять всем то, кто именно будет на положении хозяйки. Да-да, этого мальчишку будет легко обвести вокруг пальца. Ведь он и так поверил в их несчастные лица, которые девушки старательно демонстрировали судьям, чтобы выбить хоть какую-то поблажку. Так что все в их руках, но про представительниц других семей тоже забывать не стоит. Там тоже хватало симпатичных мордашек. Хотя, можно было понять, что для этого паренька, про наложниц еще рановато думать. Но при всем этом, девушки также понимали и то, что все же шанс есть. Маленький, практически незаметный, 14-летний шанс, и не воспользоваться им они просто не могут. Ведь можно сразу понять, что, попытавшись перейти дорогу службе безопасности клана, они сами навлекли на себя беду, и тут ничего не поделаешь. Только клан Гараков был здесь главным хозяином, и именно клан решал, что им делать впоследствии. Все эти несчастные могли попытаться выжить на его территории, но нужно было соблюдать правила, и если правила нарушались, наказание было очень жестоким, и тут тоже ничего не поделаешь. С их семьей было покончено, благодаря глупости отца и собственного брата. И теперь уже никто и ничего не докажет. Как только девушки согласились с требованием этого молодого паренька, их судьба была предрешена. Кто бы что ни говорил, но в данном случае все решалось достаточно быстро. Семью Зумр тут же разлучили. Брызжущий слюной отец был отправлен вместе с братом на каторгу. Что тут можно было сказать? Сами виноваты, рабовладелец. Когда я изучал информацию, которую мне предоставила служба безопасности на пленников, я в первую очередь обратил внимание на базы знаний и нейросети, которые у них были установлены. Пара разумных, у которых состояли нейросети второго поколения, меня даже не интересовали. Во-первых, они были мужчинами. Какой мне от них прок, учитывая тот факт, что эти разумные вполне возможно тут же постараются снова взять бразды правления в своей семье, чтобы таким образом возвыситься. Во-вторых, эти разумные особой ценности не представляли, хотя бы ввиду того, что обучать их чему-либо нет никакого смысла. Их нейросети надо было менять. Но кто сказал, что у меня хватит на это денег? Я же не идиот, чтобы тратить деньги по пустякам, пусть на них тратят деньги представители клана. Тем более, что никто этого делать просто не собирался. Мне будет достаточно и того, что я получу в качестве компенсации от этих разумных их нейросети, остальное меня уже не беспокоит. Да и особо меня это не волновало, какие базы знаний эти разумные могли изучить. С такими нейросетями, выше второго ранга не поднимешься, а сами базы знаний стоили около 10 тысяч кредитов. Хотя вроде бы и деньги, но не настолько большие, чтобы можно было переживать за разумных, которые держат в своей голове такие ценности. Как я уже говорил, девчонку, техникой я тут же отложил для себя, хотя она и была представителем расы Двергров, но даже при этом стечении обстоятельств была небольшой и довольно симпатичной. Учитывая тот факт, что я сам не отличался сейчас большим ростом и размахом плеча, также можно было понять и тот факт, что у меня может быть определенная заинтересованность. Как я уже говорил, в моем организме сейчас бурлило собственное знание и опыт. Во время жизни студентом на Земле, я не пользовался особым спросом у противоположного пола. Кому нужен сирота, живущий на съемной квартире? Вот если бы у меня родители были олигархами, то в данном случае никто бы даже не смотрел на то, что я могу быть кривым, косым или вообще перекошенным. Для девушек в мое время в первую очередь была важна толщина кошелька, а не тот факт, кем или чем я могу для них стать в будущем. Конечно, некоторые пытались бы пробубнить мне какую-то информацию о вечной любви, и о том, что все утрясется. Вот только веры в подобное у меня никогда не было, да и не видел я в этом никакого смысла. Сами подумайте, зачем мне, или еще кому-то верить в такие глупости? Если девчонка сделала свой выбор, то пусть привыкает с ним жить, и нечего пытаться рассказывать сказки о том, что впоследствии она может мне пригодиться, когда станет богатой вдовой. Был у меня в жизни и такой опыт, и тут ничего не поделаешь. Одна девушка, которая вроде бы чувствовала ко мне какие-то особые чувства, когда ей обеспеченный старик предложил выйти замуж, даже не задумывалась. По сути, эту девушку в этот момент интересовало только то, что за спиной у этого старика дорогая машина, иномарка, хорошая квартира в центре города, а также и солидный счет в банке. Как она намеревалась мне что-то про любовь втирать, после того как подобным образом просто плюнула мне в душу, я этого просто не понимаю. Да это не имеет значения. Важен сам факт, что она так поступила. Да, через некоторое время, вполне ожидаемо, этот старик, за которого она вышла замуж, нет, он не умер. Вот тут вы немножко ошибаетесь. Произошло нечто более интересное. Он с ней развелся, так как буквально через пару лет нашел более молоденькую, смазливую и интересную. А моя бывшая подруга ему уже ни интереса, ни ценности как человек, просто не представляла. Он ее попользовал и выбросил, как использованный презерватив. После чего, она снова объявилась у меня на горизонте. Я хотя и жил на съемной квартире, но все-таки мне было где преклонить свою голову. А это в некоторых ситуациях очень важно. Только она очень сильно удивилась, когда я сначала ее просто не узнал, столкнувшись на улице. Она действительно была очень ухоженной и модно одетой. Вот только в ее глазах уже горел неугасимый голодный блеск. Я прекрасно понял, что сейчас в первую очередь ее интересуют именно деньги. Она слишком хорошо прочувствовала хорошую жизнь. А значит, можно понять и тот факт, что для нее я нужен всего лишь как запасной аэродром, чтобы прилететь, заправиться и снова улететь. То есть, она хотела найти место, где она поживет пару дней, пока не найдет еще одного богатого дурака. Я же таким дураком быть не собирался, и поэтому сразу же постарался послать ее в дальний эротический маршрут, причем пешим ходом. Все только по одной причине, что эта девушка действительно меня очень сильно разочаровала. Как у нее вообще хватало ума пытаться клясться в какой-то любви, если по сути ни о какой любви не могло быть и речи. Но теперь мне было все равно, мне был важен сам результат того, что она все-таки получит свое. Спустя буквально несколько дней, я узнал о том, что эта девушка сняла квартиру. Это было несложно, имея в руках драгоценности, купленные за это время ее бывшим мужем. А потом она тут же постаралась начать снова ходить по различным кафе и ночным клубам, в поисках новой счастливой жизни. Вот только она, видимо, совершенно не учитывала того факта, что те, кто ходит в ночные клубы, ищут-то не жену себе. Они там разыскивают обычных проституток. И через некоторое время она очень сильно удивилась, когда выяснился факт, что практически все ее такие знакомые считают ее обычной проституткой. Растерявшаяся девчонка, видимо, пыталась задуматься, хотя она и была в некотором роде обеспеченной. Но это же было ненадолго, так что, достаточно скоро я узнал также и то, что даже мои знакомые, у которых хоть немного водятся деньги, стараются заказывать ее в сауну или баню. И уже я только это само по себе говорило о многом. Через некоторое время я снова с ней встретился на улице. В отличие от той ухоженной леди, которая когда-то ночью постучалась ко мне с чемоданом вещей, которые были куплены в элитных магазинах, в этот раз передо мной предстала обычная и затасканная проститутка, которая ходит на трассу, чтобы заработать хоть какую-то копейку. Хотя подобное зрелище было для меня довольно устрашающим, но я понял, что она получила именно то, чего так хотела. Самое смешное в этой ситуации было именно то, что она по какой-то глупости снова попыталась завести разговор про любовь. Вот только почему-то у меня в душе поднялось совершенно другое чувство, и даже не жалость, которая поднималась в прошлую нашу встречу. Нет, это была брезгливость, омерзение. Мне было даже жутко находиться рядом с ней, а в ее глазах я видел всего лишь мертвую пустыню, которую она сама создала в своей душе. Ведь она хотела найти себе сначала теплое местечко, а потом постараться найти любовь. Так не бывает. В этой ситуации можно сразу понять, что девушка попала в эту игру, где по сути, таких хищниц очень много. И они сделают все возможное, чтобы постараться любым путем убрать со своего пути любую соперницу. И поэтому можно было понять, что в таких делах всегда есть огромная конкуренция. И тут и ничего не поделаешь. В этом весьма своеобразном спорте обойти кого-либо можно только в том случае, если ты играешь с ними в одной лиге. Если разница есть, то в первую очередь нужно учитывать то, что интересует подобных богатых попиков и стариков: молодость и красота, а также и природная глупость. Умную женщину никто из таких вот любителей молодого тела терпеть рядом не будет, ведь ее сложнее обмануть, когда едешь с друзьями в баню или сауну, куда уже заказан соответствующий эскорт. Если твоя соперница хотя бы на пару лет тебя моложе, поучитывай, пожалуйста, сразу тот факт, что тебя просто обойдут на повороте. Обойдут и уничтожат, что и произошло в данном случае. Нашлась еще одна хищница, которой было плевать, что у богатого дедушки молодая супруга, и в результате этого, она получила желаемое. Но с ее стороны, подобное тоже было ошибкой, хотя бы по той причине, что и на ее место тоже найдется молоденькая девчонка, которая потом и ее потеснит. Меня же эти нюансы сейчас совершенно не беспокоили. Главное было в том, что я получил в свои руки имущество разумных, которые, совершив ошибку, сами подставили себя. Что-то мне подсказывало, что теперь игра пойдет по другим правилам. Скорее всего, а я это уже и сам понимал, следует ожидать появления других гостей. Если не получилось взять меня нахрапом, теперь начнут пытаться брать хитростью. Не учитывать этого было нельзя. А значит, следует сразу задуматься о том, что же мне следует делать впоследствии. В одиночку решать мои вопросы будет проблематично. Соответственно, можно было понять то, что мне действительно понадобятся своеобразные разумные, которых я впоследствии смогу использовать. Техник у меня уже фактически был в руках, оставалось только заполучить и других разумных. Старательно проверяя данные потенциальных исполнителей, я обнаружил среди них, как ни странно, молоденькую девчонку, Зумру, у которой стояла нейросеть Тактик 3, и это было немножко удивительно, учитывая тот факт, что для этой нейросети нужно было иметь интеллектуальный индекс как у пилота-истребителя, 120 единиц, а значит, эта девчонка могла быть достаточно важной для меня, учитывая все это, я понимал, что и ее нужно оставить. По сути, у меня получалась сборная солянка, я выбрал из двух десятков разумных, всего лишь четверых, остальных они наверняка попросят забрать вместе с собой, а это уже получается целый гарем. Просмотрев остальные данные, я понял, что эти разумные все же могут мне пригодиться. Минимум у пятерых девушек стояли своеобразные нейросети штурмовиков и десантников, хотя и второго поколения. Я понимаю, что в данном случае им так было удобнее, ведь по сути таким образом это была целая боевая группа. Но даже в этом случае, я понимал и тот факт, что и эта боевая группа может мне впоследствии пригодиться. Все только из-за того, что не стоит недооценивать девчонок с различными базами знаний, хотя у них и были базы знаний, всего лишь дающие им возможность охотиться и использовать оружие, но это тоже был показатель. Если так подумать, я и этого не мог делать. Так что, можно было понять и тот факт, что их помощь мне все-таки пригодится. Как бы я ни изворачивался, но отрицать этого было нельзя, и тут ничего не поделаешь. Слегка поморщившись, я понял, что придется этих девчонок вынудить рассказать мне про все секреты своих жилых модулей. Дело в том, что пока я решал вопрос с тем, кто и куда будет отправлен, вернулась группа из одной семьи, отправленная на охоту ранее, чем все это произошло. Ну и что, скажете вы, как говорится, кто вам мешает, живите дальше сами, так нет же, они попытались пробраться в свой живой бокс, я уже и сам прекрасно понимаю то, чего они пытались достичь подобным образом. Вот только проблема была в том, что, видимо, даже глава их семейства подозревал, что эти отпрыски могут попытаться впоследствии его обворовать. Ведь там была ловушка, в которую они попали. Благодаря моему интересу к их жилым модулям, служба безопасности приняла решение передать их единой группой на суд. Хотя в глубине души их можно было понять. Ведь, по сути, они всего лишь пытались защитить свое будущее, скорее всего, в том тайнике, к которому они пытались подобраться, были деньги их семьи. А значит, они всего лишь надеялись получить все возможное, чтобы хотя бы попытаться как-то выживать на чужих территориях. Сейчас же это значение не имело. Ведь в первую очередь мне было важно только то, что их деньги сейчас могли попасть в мои руки. Суд окончен. Когда судья, назначенный от клана Бушер, припечатал своим молоточком и принял решение, в моем распоряжении оказалось 10 довольно симпатичных, но принадлежащих к различным расам девчонок. Их матерей судья не отпустил, ведь нужно же было и рабов плодить на той же каторге, но этот вопрос меня не сильно беспокоил. Больше беспокоили косые взгляды этих девчонок. Видимо, они совершенно не понимали того, в какую сказку сейчас попали. Скорее всего, девушки надеялись на то, что своей симпатичной внешностью сумеют пробить себе дорогу в лучшем случае в жены, а в худшем – в наложницы. Глупость. По сути, они меня интересовали только из-за своих привычек, обычаев своих народов, а также и имеющихся у них нейросетей. Возможно, вы поинтересуетесь тем, при чем тут привычки и обычаи их народов? Да, все просто. У них в порядке вещей был патриархат, то есть глава семьи командует всем, что происходит. Он решает, как им жить. Более того, типичным примером глупости этого было то, что младший брат приказал двум старшим сестрам отправиться воровать, и в результате всего случившегося, сам этот молодой паренек сейчас отправился на каторгу махать кайлом, а вот они сейчас стояли прямо передо мной. Ну, что ж, опытные охотники мне не повредят, тем более, что эти девчонки только-только вернулись с охоты, мне нужно будет узнать все необходимое, а также и различные приемы охоты, которые они обычно использовали. Я уже слышал о том, что некоторые семьи приравнивают такие знания к семейным тайнам. Кроме того, в моих руках оказалось 4 новых бокса, хотя новыми бы я их не назвал. Но при всем этом, также достался мне еще и один специализированный технический бокс, что было очень важно, в каком боксе можно открыть мастерскую, и не только свою технику ремонтировать, но и чужую. Этот вопрос нужно обдумать. Практически в тот же день эти боксы были поставлены сверх моих. Я создавал своеобразную крепость с запертым внутри небольшим двором. Как я уже говорил, перекрывать обзор системе безопасности и уменьшать зону влияния тех же боевых дроидов я не собирался. Да и вообще, по возможности нужно будет прикупить еще парочку дроидов. Я не столько доверял автоматике, и поэтому решил, что нужно будет позаботиться даже об этом. Но брать в качестве своеобразной силовой поддержки кого-то из мужчин этих семей я не хотел. Они действительно могут воспользоваться родственными связями с девчонками, которых я не буду сильно гнобить. Я и не собирался этого делать. А разве что, если кто-нибудь из них начнет слишком многое себе позволять, за такое я буду наказывать. Имею полное право. А вот они теперь просто бесправные существа. И от меня зависит, получат ли они впоследствии свободу, или же так и будут моим имуществом. Этот вопрос нужно будет обдумать немного позже. Тем более, что послушную рабыню можно впоследствии продать за деньги. Так что мой интерес в данном вопросе был чисто меркантильным. Сюрприз. Но все оказалось не так-то просто, как я хотел бы думать. Еще не успели мы выйти из здания суда, как все эти девчонки начали вести себя очень странно. Они начали спорить между собой, куда им сейчас пойти. У меня сразу создалось впечатление того, что это я для всех них стал пустым местом. Они даже не пытались попытаться узнать мое мнение. Не ожидавший подобного сюрприза, я просто остановился и приостановил идущего следом представителя клана Мбушер. «Слушайте, а вам случайно они точно не нужны?» Видимо, уже расслабившиеся и просто не ожидавшие подобного с моей стороны девчонки замерли. Но было уже поздно. А вот представитель клана рассмеялся. Он отлично понял, что такой набор разумных, которые буквально на ровном месте создают проблемы, мне не нужен. Тем более, что эти девчонки совершенно не понимали одного. Раз они теперь мое имущество, то именно я решаю этот вопрос. Раз они начали пытаться диктовать какие-то условия, придется их поставить на место. Конечно, я был не против оставить себе техника, но тут ничего не поделаешь. В этом случае ситуация была слишком критична. 10 девчонок, потерявших над собой контроль, и видимо уже считавших, что они фактически свободны, могли натворить таких проблем, что мне было бы проблематично с этим всем разобраться. Хотя я хотел обзавестись разумными, которые будут мне помогать, но терпеть подобного поведения было нельзя. Самое смешное в этой ситуации было только то, что девушки, видимо, действительно совершенно не задумывались о том, как все это выглядит со стороны. Ведь, по сути, я должен был быть их хозяином, где их нравы и правила, вдалбливаемые им в головы еще собственными отцами и дедами. Если они действительно не понимают элементарных вещей, то зачем они мне нужны? Лучше я получу компенсацию и те самые нейросети с имплантами, которые мне пригодятся позже. Впоследствии я смогу их либо продать, либо использовать. Но не так, разочарованный всем случившимся, я был вынужден приложить свое ДНК под договором с кланом. Вопящие что-то нечленораздельные девчонки тут же были упакованы службой безопасности в карцер, откуда их по очереди отвезут к медику. Тот извлечет мое имущество, и я получу все исполна. Деньги мне тут же были переведены. За каждую из них клан заплатил мне ровно по 1000 кредитов. Остальное меня не беспокоило. Хватит. Я едва не пошел на поводу у эмоций, которые явно действовали бы не на пользу мне. Конечно, кто-нибудь мог бы спросить, почему я внезапно решил поступить подобным образом. Ведь вроде бы все было продумано, часть этой группы занималась бы охотой для меня, техник ремонтировала бы машины и какую-то другую технику. Благо, что технический бокс имеется, его просто в порядок привести нужно. Тем более, что это был ремонтный бокс третьего поколения. Правда, я так и не понял, какой дурак поставил его в жилой массив, а это уже означало то, что в нем можно ремонтировать как второе, так и третье поколение техники. Парочку я бы оставил для слежения за порядком на территории. Так что случилось? Да все просто. Достаточно было просто подумать логически. Если они так себя вели в первую же минуту, когда только стали моей собственностью, то как они будут себя вести потом? Честно говоря, я прекрасно понимаю главную проблему. Им плевать и на мои собственные чувства. Им важно в первую очередь получить собственную возможность для возвышения. Они даже не думали о том, как выглядит в моих глазах. А я видел только то, что для них всего лишь молокосос, который может стать обычным трамплином в жизни. С их стороны это было довольно серьезной ошибкой. И я уже потом, когда обдумывал все это, понял то, в чем была главная причина случившегося. Эти девчонки просто посчитали, что о какой-то причине глава местного клана Гараков мне покровительствует. И, скорее всего, именно служба безопасности и ловила тех, кто кто пытался проникнуть на мою землю. Глупость. Но как бы эта ситуация ни выглядела со стороны, можно было понять только то, что случившееся действительно перешло все возможные границы. И проводив девчонок разъяренным взглядом, я только молча скрипнул зубами. Мне ни к чему сейчас какие-то чувства или эмоции. Достаточно и того, что я один раз поверил. Думал, что эти девчонки действительно могут принести мне какую-то пользу. Надеялся на то, что мне снова повезло. Так нет же. По сути, сейчас можно было понять, есть некоторые вещи, которые мне могут очень сильно испортить жизнь. Не хватало еще превратиться подобным образом в своеобразный придаток, который стал бы для этих девчонок всего лишь прислугой. Этого мне очень сильно не хотелось. И какой дурак им сказал, что раз мне еще 14 лет, то у них есть право пытаться диктовать мне какие-то условия. Глупость. Я рассчитывал на то, что раз они представители этих рас, у которых в обычае патриархат и подчинение мужчинам, то они действительно будут мне подчиняться. Нет, видимо, девушки в первую очередь смотрели на то, что я для них. Да, можно было понять, что по сути я для них просто пустое место. Я не являлся представителем их семьи, не являлся представителем их народа, а значит, был для них уязвим. По той причине, что никакого авторитета у меня просто не было. Сейчас, конечно, можно говорить о многом и всякое, но при всем этом, приходилось также помнить и о том, что я продолжаю оставаться 14-летним мальчишкой. Да, они совершили ошибку, когда сами по приказу своего младшего брата пошли воровать. Но это можно было понять. Теперь можно было понять, так как на самом деле, эти девчонки в первую очередь просто искали отговорку по поводу того, кто же будет виноват в случившемся, если их поймают. Естественно, что в этом случае виноватым стал младший брат, что было недвусмысленным показателем того, насколько они хитрые. Не зря на земле французы говорили «Черчесла фемме», «Шерше ля фам», что означает «ищите женщину». Чтобы и где бы ни случилось, обязательно ищите женщину. Вот и здесь все было точно так же. Эти девчонки решили, что им все позволено и простительно. Хотя я бы с их стороны не сильно бы радовался подобному. Это была ошибка. Попытавшись перебросить всю вину на своего младшего брата, возможно, они и имели шанс решить этот вопрос более продуктивно для себя, но, фактически убедившись в том, что они добились своего и получили потенциальную свободу, им бы нужно было на некоторое время затаиться, и таким образом хотя бы сначала узнать то, какой у меня характер. Ведь от этого могло зависеть очень многое в их будущей жизни, однако эти девчонки не стали затягивать. А зачем, если можно так легко и просто попытаться извернуться, и уже буквально сразу дать понять своим потенциальным конкуренткам, кто на самом деле в доме хозяин. Судя по всему, меня в качестве хозяина они даже не воспринимали. Ну, что ж, теперь они поймут свою ошибку. Вот только поздно спохватиться. Как я говорил, играть с ними в какие-либо шутки или шалости я не собираюсь. Ни к чему мне это. Не захотели по-хорошему понять, кто на самом деле является хозяином территории и их жизни. Пусть теперь понимают это на каторге. Вполне возможно, что вы скажете о том, что это все очень жестоко с моей стороны. Не спорю. Вполне возможно. Вот только при всем этом, я также понимаю и тот факт, что оставлять все так, как есть на данный момент, мне самому нет никакого смысла. Ведь можно легко и просто понять, что бы началось там, когда я вернусь со всеми этими сумасбродными девчонками, сошедшими с ума от неожиданно свалившейся на них свободы, оставшись наедине. Видимо, и представитель клана Бушер все это прекрасно понял, так как не стал особо пытаться сбивать цену, когда стало понятно, что интереса для меня эти девушки больше не представляют. Я не спорю, что возможно и сломал им навсегда жизнь, но у меня был выбор либо сломать жизнь им, либо сломать жизнь себе. Как вы думаете, что я должен был выбрать? Как я говорил ранее, в первую очередь необходимо было побеспокоиться о собственном выживании. У этих девчонок была возможность выжить. И то, что они не воспользовались ею, это уже не мои проблемы. Возможно, если бы их было меньше, они бы и воспользовались ситуацией более спокойно и размеренно. Но именно их собственные сестры, которые начали не только возмущаться, но также и откровенно подталкивать своих родственниц на потенциальную попытку как можно быстрее решить вопрос с их новой семьей, просто все испортили. Я видел по ненавидящим взглядам, что больше ни о каких семейных отношениях между ними и речи не будет. Но я свое дело сделал. Я хотел им дать шанс. Возможно, кто-то из них со временем и стал бы моей наложницей, все-таки, среди них были достаточно симпатичные молодые девушки. Однако, само их поведение вынудило меня начать принимать меры. Лучше уж сейчас принять подобные жестокие меры, чем потом остаток жизни каяться, что я не сделал этого. Конечно, я понимаю, что по сути проиграл это столкновение с жизнью. Но теперь я также понимал и то, что нравы местных жителей, вне зависимости от их воспитания, могут очень сильно отличаться от того, как они себя демонстрируют на публике. Исходя из этого, я понял, что как такового выбора у меня просто нет. Снова придется фактически начинать все сначала, с того самого начала, которое мне суждено этим миром. Я едва не обзавелся полноценной новой семьей. Да, она была бы в основном женского варианта, но если у меня была возможность все контролировать, то почему бы не рискнуть? Теперь же говорить о чем-либо подобном было действительно поздно. Главное, что я получил имущество. К сожалению, следить за ним придется мне самостоятельно. И тут ничего не поделаешь. Возможно, позже я сумею разобраться с этой проблемой. Но это случится только тогда, когда я стану старше и буду более опытным. А для этого придется постараться. Сначала мне нужно выжить, а врагов у меня появится достаточно. Если в первую же ночь такая толпа попыталась ко мне забраться в дом, то что можно сказать про остальных? Причем надо учитывать тот факт, что если первая семья ко мне лезла явно от недостатка средств, то у всех остальных они должны были быть. А значит, мне придется действительно заняться решением многих вопросов полностью самостоятельно. Еще не хватало, чтобы мои потенциальные враги уловили какую-нибудь слабость с моей стороны. Слабости не будет. Сегодня я получил урок и усвоил его. Здесь верить и жалеть кого-либо нельзя, так как можно прекрасно понять, что в данном случае большая часть этих разумных всего лишь пытается использовать себе подобных. Взять хотя бы этих девчонок. Ведь, по сути, у них была прямая возможность вырваться из потенциального рабства и найти себе нормальную жизнь. Причем найти, я говорю, отнюдь не в шутку. Они же приняли мою доброту за совершенно другую эмоцию, за слабость и податливость. А этого не будет. Никогда. После случившегося провала, я очень сильно разочарованным вернулся домой. Под руководством службы безопасности местные строители достаточно быстро приволокли мое новое имущество, и я выставил эти боксы именно так, как мне было нужно. Немного потеснив один из бытовых контейнеров, я рядом поставил тот самый ремонтный модуль. Он был своим размером как огромный контейнер для перевозки сверхбольших грузов. Дополнительно ко всему прочему, я старательно выставил контейнер в своеобразную крепость, и теперь даже со стороны нельзя будет заглянуть внутрь происходящего на моей территории. Хватит и того, что эти семьи по какой-то причине наблюдали за моей территорией. Теперь уже я не собирался допускать подобного. Мне достаточно и того, что они попытались сделать. К тому же, открывать свои секреты в отношении собственной системы защиты я никому не собирался. Знать такие подробности этим разумным было просто ни к чему. Теперь же, благодаря стене из контейнеров, заглянуть внутрь моей территории практически невозможно. Более того, я начал раздумывать над тем вопросом, что мне нужно закрыть и сверху возможность посматривать мой участок. Для этого нужно будет предусмотреть какое-то подобие перекрытия. Хотя это будет сделать не слишком легко, но при этом можно было понять, что подобное решение вполне возможно. И тут ничего не поделаешь. Теперь для меня безопасность будет стоять на первом месте. Честно говоря, часть моей разочарованности была связана с тем, что я уже буквально был в шаге от создания собственного гарема. Хотя по сути, подобное было даже смешно представлять, особенно с точки зрения 14-летнего пацана. Но и тут ничего не поделаешь. То, что случилось, уже не изменишь. Это столкновение интересов я просто проиграл. И тут я был бессилен. Теперь оставалось только задумываться над тем, какое имущество у меня все-таки появилось. Транспортных средств теперь у меня было целых 4. Жилые боксы, которые теперь находились в моем распоряжении, нужно будет также проверить. Хотя бы по той причине, что там наверняка где-то имеются тайники. К сожалению, я не выяснил, кто же и в какой бокс пытался пробраться. Но это теперь тоже не имело значения. Теперь мне оставалось только перебирать вещи, старательно собирая отдельно свалку того, что я буду продавать. Транспорты мне нужно было загнать куда-нибудь. По сути, у меня сейчас было 2 контейнера, из которых можно было сделать полноценный гараж. Рассматривая то, что попало в мои руки, Я понял, что эти машины довольно старого образца, и даже одна из них имела своеобразное бронирование. Видимо, ранее являлась оборудованием или военного, или даже, как говорят, штурмового варианта. Заранее понимая, что подобная техника может пользоваться спросом, я выделил эту машину в отдельный лот. Учитывая наличие в ней руля и обычных способов управления, я прекрасно понял тот факт, что в данном случае имею возможность из этой машины сделать что-нибудь особенное, но надо было постараться. Некоторые отметины на броне этой машины меня очень сильно насторожили. Разглядывая их, я понял, что машину обстреливали. Причем, надо сказать, что не так давно, а значит, на территории этого мира следует опасаться не только каких-то хищников во время обычной охоты, но и таких же, как и ты сам, охотников. А это уже само по себе заставляло очень сильно переживать. А вот определившись с техникой, я смогу собрать все дальнейшее, что меня интересует. Для начала мне было очень важно определиться с оружием и техникой. Все остальное буду решать постепенно. Как говорится, по мере поступления. Хватит. Один раз я чуть не поспешил. Теперь все буду делать, тщательно продумывая каждый шаг. Чем я старательно и занялся. Работа. Когда наконец-то я закончил разбирать весь хлам, доставшийся не только от бывшего хозяина этих территорий, но также и от недоделанных грабителей, в моем распоряжении оказалось неожиданно довольно много имущества. Не скажу, что оно было довольно современным, но даже десяток арварских охотничьих автоматических винтовок, крупного калибра, и с снайперскими прицелами второго поколения, были для меня довольно большим подспорьем. Хотя эти винтовки относились и к разному виду, я понял главное. Некоторые узлы в этих винтовках были унифицированными, а калибр и боеприпас – один и тот же. Те же две винтовки Шимарк 80 и Трик 56. Я понял, что есть возможность собрать из них нечто среднее. Первая винтовка обладала большей дальнобойностью и мощью, причем патрон использовался у них один и тот же. В отличие от первой, вторая винтовка отличалась более коротким стволом, но при этом большим количеством патронов в зарядном коробе. В результате моей переборки, я получил интересного монстра. Помните, такое было удивление у американцев, когда они выяснили, что к автомату АК-47 и АКМ можно присоединять магазины от пулемета РПК. Таким образом, обычный автомат, обойма которого состояла из 30 патронов, получил 75 патронов. Удобная штука, скажу вам, особенно для тех, кто собирается долго и уверенно расстреливать своего противника, тем более, что в наборе с Шимарк 80 шел интересный ствол с глушителем. Выстрел должен был получиться практически беззвучный. Однако, отлично понимая, что дозвуковая пуля, проходя через ствол, будет создавать очень мощную волну, я понял одну главную проблему для стрелков из этого оружия. Сначала понял сам, а потом обнаружил подтверждение своим подозрениям и в глобаните. А проблема была в том, что специальные отводы от ствола создавали очень сильный напор воздуха по соседству со стрелком. Если рядом будет что-то вроде обычной пыли, то этого стрелка можно обнаружить по столбу пыли, который поднимется рядом с ним. Допускать подобного я не собирался, особенно, если мне придется охотиться на какого-нибудь разумного. Со стороны это звучит немного глупо, учитывая тот факт, что я не собирался ни за кем охотиться. Но при всем этом следует отметить тот факт, что я уже знал о главной проблеме всех местных охотников. Дело в том, что на охоте даже за хищными животными ты сам можешь стать жертвой. Жертвой охотников, которые очень не любят, когда кто-то переходит им дорогу. Более того, они могут сами открыть на тебя охоту, если посчитают, что твоя добыча для них предпочтительнее. Подобное мне категорически не нравилось, и поэтому нужно было предусмотреть возможность ответных мер. Если кто-то попытается нанести мне какой-то удар, надо сделать ему очень неприятный сюрприз, например, атаковав с упреждающей позиции. Звучит, конечно, не очень, но я уже отлично понимал, что миролюбивым и добрым в этом мире быть нельзя. Я уже и так попытался быть добрым, и какой результат я получил в итоге? Скажу сразу, результат мне не понравился.